Чирис оказалась очень приятной и приветливой девушкой. По рассказам Абрахаса, она не выглядела на свои 27 лет, так оно и оказалось. Ее платье, расшитое мелкими бутонами роз, обхваченное поясом на бедрах, смотрелось весьма скромно, но от этого нежно и целомудренно под стать случаю празднества. Каспар молчаливо наблюдал из-под лобья за Авророй, пряча вину и искренне надеясь, что сегодня она не выдаст чего-нибудь этакого, особенно, являясь свидетельницей его отношений с Урсулой, о которой осталась память в виде небольшой книги о боге Сете. Она уехала из страны, не попрощавшись с ним, оскорбленная и униженная его ложью. Уши ничего не хотела слушать, никакие извинения и попытки оправдаться не помогли Каспару, который хотел было действительно отказаться от невесты. Родители пригрозили ему самыми страшными муками ада, если он осмелится разорвать помолвку с Чирис. На последней встрече с Уши, когда он подкараулил ее у кабаньей головы, выяснилось, что она маглорожденная, и это стало последним ударом. Каспар всегда придерживался консервативных традиций, но отчего же так болело сердце? Взгляд Луи врезался в затылок сына подобно острому копью, но Абрахас стоически терпел его, ожидая в скором времени еще и неприятного разговора. Непривычно молчаливая Аврора заняла отодвинутый им стул и тихонечко наблюдала за происходящим, разглядывая диковинные наряды заморских гостей. Здесь были и индусы в просторных балахонах из дорогих светящихся тканей, со своими женами в саре, и представители арабских стран, партнеры по бизнесу господ Арктура и Паллукса Блэков, приглашенные в честь празднования помолвки, отнюдь не дня рождения через. Оказалось, что Аврора и Абрахас пришли не последними, из дверей то и дело доносился голос референта, возвещающий о прибытии новых гостей, порой и с интересными иностранными фамилиями и именами, непривычными слуху. За соседним столиком, теснясь и сплетничая, сидели две симпатичные близняшки Каллидора и Цидрелла, по-видимому, ни капли не опечаленные приходом Абрахаса с другой девушкой, напротив, они над чем-то беззвучно хохотали, склонившись друг к другу. За их столом с откровенно скучающим видом расположились еще две представительницы рода Блэк из далекой Боснии и Герцеговины, знакомые Абрахасу со знаменательного ужина в этом же поместье. Миловидные бунтарки, так окрестил он их про себя. У Аники были интересного сероватого в пепел оттенка волосы, скорее всего, крашеные, а у Виктории невероятно пышная грива цвета выжженной на солнце соломы, играющие искрами рыжины, сегодня заплетенная в сложную прическу из мелких косичек, оплетающих голову. Обе они сидели, небрежно откинувшись на спинки стульев, выделяясь среди одинаково холодных блэков, закованных в манеры, и совсем не наслаждались скучным приемом, обмахиваясь веерами так энергично, будто планировали создать маленькое торнадо. Мисс Марлена Ашонисси и мистер Том Риддл, провозгласил референт, и несколько близстоящих лиц повернулись к выходу. Вальбурга моментально порозовела от ярости и зависти, казалось, в ее руках вот-вот треснет бокал с шампанским, когда она глядела на хорошенькую девушку, вошедшую в зал с кавалером. На ней с невесомым изяществом красовалось легкое светло-голубое платье без бретелей, на голове замысловатая прическа, поблескивающая стразами. Рот Ашонисси был известен среди знати, но не мог похвастаться особыми богатствами. Появление скромницы, в этом году выпустившейся из Хогвартса с факультета Рейвенкла, было вполне ожидаемо. Мистер Арктур Блэк являлся хорошим другом ее семьи, и Марлена с юного детства получала приглашение на все мероприятия в их доме и была их завсегдатаем. Аврора сразу узнала эту тихоню, совершенно безобидную и спокойную девочку, с которой, что не сказать об остальных рейвенкловцах, она никогда не общалась. Присутствие Тома огорчило ее, и настроение довольно быстро испортилось, стоило пришедшей паре подсесть за соседний столик, где находились притихшие в момент Каллидора и Цидрелла. Вторая была единственной школьной подругой Марлены, такая же тихая на характер, но в обществе близняшки она будто становилась раскованней. Аврора спряталась за Абрахасом, стараясь не привлекать к себе внимания, а он, понимая ее испуг, осторожно сжал ее ладонь под столом и удостоил Тома сухим кивком в ответ на такое же приветствие. Том попытался разглядеть спрятавшуюся за плечом Малфоя спутницу, но не смог, его стали отвлекать разговорами две заскучавшие девушки с веерами. «Ничего страшного не случится, если он увидит тебя», — негромко произнес Абрахас, но Аврора в ответ лишь не сильно сжала его руку. «Сейчас скучная часть пройдет и должно стать веселее», не дожидаясь официанта или эльфа, которые по обыкновению делили обязанности на крупных банкетах, так как домовиков всегда не хватало. С негромким хлопком он вскрыл стоящую в ведре со льдом бутылку шампанского и налил Авроре и себе. То была великолепная, исполненная эпитетами и восхвалениями качеств будущих супругов речь. Артур Блэк не скупился на слова, рассказывая биографию молодых людей, вплоть до самых ранних лет. В погруженном в вечерний полумрак зале то и дело раздавались смешки, когда на полотне, растянутом за главным столом, проецировались при помощи магии старые детские колдографии Каспара и Черис. Зал то и дело взрывался смешками, глядя на крошечного Каспарчика в чепчике, мило обсасывающего кулачок беззубым ртом, или Черис, такую маленькую пухленькую леди со светлыми кудряшками, играющую в песочнице. Аврора непременно посмеялась бы над всем этим действительно трогательным рассказом о шалостях Каспара и увлечениях Черис. Но ее взгляд то и дело перемещался на Тома и не подозревающего о ее присутствии. Действительно, что она вообще могла тут забыть? Впрочем, как и он, Аника Блэк, попытавшись отвлечь Тома от созерцания старых колдографий, по-видимому, не получившая ответа, состроила ему такую рожу, от которой Аврора запила приступ смеха шампанским, стараясь не нарушать благоговейную тишину действа. Наконец, точно по команде, люстры под потолком зажглись яркими огнями, и перед самым полотном с разных сторон из ниоткуда возникли Каспар и Черис. Они сделали несколько шагов навстречу друг к другу. Дослушав торжественную речь, Каспар извлек из кармана праздничного пиджака темно-бордовую бархатную коробочку, в которой, искрясь множеством граней внушительного бриллианта, красовалось кольцо. Дрожащими руками, нервно улыбаясь, будто его сразил лицевой паралич, Крауч извлек кольцо и... Вот неудача, уронил. Черис наблюдала за этой сценой вроде бы равнодушно, но в какой-то момент показалось, что ее едва не разбирает смех над потугами юного жениха. Встав, как полагается, на одно колено, о чем он забыл, когда открыл коробку, Каспар надел кольцо ей на палец. «Через Матильда Блэк, выйдешь ли ты за меня замуж?» Тишина, никто не шевелился, неотрывно наблюдая за таинством, и только когда Черис дала положительный ответ, зал будто бы синхронно выдохнул и взорвался аплодисментами, зазвенели бокалы по очереди, собираясь группками, семейство, братья, сестры, знакомые, все стали поздравлять будущих супругов. Аврора, прячась от стоящего впереди Тома за спиной широкоплечего черноволосого мужчины в тюрбане с бирюзовым пером, тихонько спросила у Абрахаса: «А что же тогда будет на свадьбе? Я думала, что помолвка – это не такое пышное празднество». «Поверь, Аврора», так же тихо стал отвечать он, «свадьба в чистокровных семьях своими традициями и магическими обрядами может затмить любой королевский бал. Сейчас происходит своего рода знакомство семьи и друзей обоих сторон с невестой и женихом, а также их родственниками, а на свадьбе каждый приглашенный практически становится магическим свидетелем, подкрепляя клятвы своим присутствием. Во время главного обряда, если тебе доведется участвовать в подобном, в воздухе едва ли не мерцает магия, объединяя молодоженов не только обетами верности, она соединяет их во веки вечные, делает связь неразрывной. А развод, чистокровные не разводятся, что бы ни случилось, разрыв связи, страшнее любой измены. Он нарушает баланс магических сил, может случиться так, что один станет сквибом. Честно говоря, я не верю в это, так как подобных случаев в истории не описано. Предрассудки, но им следуют неукоснительно издревле. «Мерлин, это ужасно», – пролепетала Аврора, пораженная до глубины души, впервые за вечер пожалевшая несчастного Каспара, влюбленного в Урсулу. «Как же так вообще получилось? За короткие недели до помолвки полюбить другую, а он действительно ее любил, стоял на коленях, вымаливая прощение в грязной луже перед кабаньей головой, но все перевернуло одно единственное слово, маглорожденное, как приговор для любви». Но даже через это он готов был пройти, несмотря на консервативные традиции семьи. Урсула избавила его от кары родителей, которые бы попросту отвернулись от сына за такое. Она собрала вещи и исчезла, отправив необходимую Каспару книгу почтой, как прощальный подарок. «Но ты же рассказывал про знаки отлучения от рода, я не совсем понимаю, что они означают». Абрахас понизил голос до шепота, чтобы их разговор не услышали. «Неприлично на помолвке говорить о подобных вещах. Эти знаки помогают сохранить внутреннюю силу рода, оставляя ее чистой. Измена – не такой сильный грех. Принято считать, что если изменивший супругу или супруге маг погибает не своей смертью, то отдает в род что-то грязное, поэтому его останки освещают цветами лайма, также и с лиственницей. Родовая месть, естественная смерть, принято считать, что сама по себе стирает все грехи. Только один знак рисуют при любом уходе мага в мир иной. Ветреница, закончила за него Аврора, опустив плечи. Печальные воспоминания о Джеке никогда не покинут ее, знак отлучения от рода. Да, кровное расторжение, подтвердил Абрахас, думая, что какой бы род ни состоял в кровных узах с Джакондой, он ведет счет нечистокровным отпрыском, наблюдая издали. Аврора стала наблюдать из-за спины статного черноволосого мужчины за Томом и Марленой, поздравляющих помолвленных. На лице Каспара отчетливо проступила неприязнь, было видно, что он не рад видеть старого друга. Убедившись, что Том с его спутницей отошли и не смотрит в их сторону, Аврора засеменила вслед за Абрахасом, и они оказались следующими после арабского гостя и его жены. Английский язык казался совсем незнакомым из уст иностранца, проглатывающего половину звуков. Пришел их черед, Аврора тихонько поддакивала поздравлению Абрахаса, вставляя редкие комментарии, и когда длинная очередь закончилась, скрипичный камерный оркестр, включающий в себя еще контрабас, саксофон и аккордеон, заиграл приятную мелодию, приглашающую гостей обратно к столам. Никогда прежде Аврора не пробовала паштета из омаров и подаваемых охлажденными устриц. Впрочем, попробовав устрицы, она скривилась и выплюнула отвратительную склизкую мерзость в салфетку, едва не позеленев. Крабы и баранина под кисло-сладким соусом и другие изысканные блюда, все было невероятно причудливо украшено и на вкус оказалось потрясающим. Ожидая от танцующих пар вальсирующих па, Аврора удивленно смотрела, как дамы в длинных платьях энергично отплясывают чарльстон, ритмично двигая стопами и размахивая руками. Как пояснил Абрахас, это новое веяние в моде волшебников, пришедшие из далекой Африки. Еще он заметил, что к маглам оно пришло из магического мира. Рассказывая о традициях, он внезапно наткнулся на вопросительный и удивленный взгляд Авроры, обращенный куда-то за его спину. Там, лениво и неуклюже, топчась на одном месте, как косолапый медведь, пытался танцевать Том. Рядом, по стойке смирно, с открытыми ртами стояли Цидрелла, Каллидера, улыбающаяся Марлена с бокалом шампанского в руках и держащаяся неподалеку Вальбурга. Аника и Виктория разошлись не на шутку, давая мастер-класс тому, отплясывая все 74 движения чарльстона. Синхронно и в разнобой, раскрасневшись, они размахивали длинными юбками платьев, чуть ли не переходя в канкан, и постепенно собрали вокруг себя толпу. Старшие поколения блэков и те хлопали в ладоши, наблюдая за этим действием. Для Авроры стало неожиданным увидеть подобные развлечения знати, хотя, с другой стороны, они тоже были людьми, и им оказалось не чуждо веселье и быстрые танцы. «Пойдем на танцпол», — предложил Абрахас, которому надоело сидеть за столом вдали от веселья. Признаться, он и сам был поражен не меньше Авроры. Тут же вспомнились скучные, чересчур официальные приемы на этот и прошлый Новый год в Малфой-Мэннере. А такие танцы были только на менее важных приемах, днях рождения, например, но не на помолвках. «Я не умею так, да и не хочу попадаться на глаза сам знаешь кому». Она на миг нахмурилась из-за странного чувства дежавю. «Ой, да ладно, я видел, как ты танцуешь. Чарльстон тебе расплюнуть», и вытянул ее из-за стола в сторону камина, где было меньше народу. «Ну, смотри и учись». И он стал двигать и стремительно вертеть левой стопой, пяткой наружу и внутрь, затем повторил движение правой, отрывая ее от паркета согласно ритму, прищелкивая пальцами. Аврора, опешившая от такого ребячества, не сразу сообразила, что от нее требуется то же самое. Неловко перебирая ногами, она постепенно включилась в танец и, смеясь, дала волю своему телу. Абрахас взял ее за руку, и они синхронно, будто бесноватые, стали отплясывать, меняясь местами, перекручиваясь на месте. Но после второго танца, джазовый оркестр внезапно стих и заиграл плавную, но ритмичную мелодию, так ожидаемую Авророй. Не то чтобы она ждала вальс, но всегда считала его непременным атрибутом подобных приемов. Делать было нечего, да и Абрахас уже все за нее решил, протягивая руку в легком полупоклоне. Ах, какой он был замечательный, на его эту хитрую, но невероятно обворожительную улыбку невозможно было ответить отказом, и осторожно, едва касаясь, она положила руку на плечо партнеру, а вторую вложила в его ладонь, не смело обхватив пальцами. «Смотрю, ты тренировалась», — заметил он, вспоминая, как на выпускном балу, в очередной раз оттоптав Ридблу ногу, Она рассыпалась в извинениях, чем сильно его раздражало. Пришлось пройти мастер-класс в академии, там частенько происходили увеселительные студенческие мероприятия с положенным венским вальсом и фокстротом. Как легко она ступала по паркету, так невесомо, что иногда казалось, что ноги и вовсе его не касаются. Вальсируя по залу, когда мимо проносилась круговерть лиц и улыбок, Аврора отдавалась танцу полностью, позволяя Абрахасу вести, иногда чудилось, будто она вот-вот закроет глаза и унесется куда-то за 3-9 земель, как птица, перед крылами которой открывался простор и свобода. Где-то звенели бокалы, где-то продолжались поздравления и разговоры на тему того, как Каспары через друг другу подходят, но увлеченные танцем Абрахаса и Аврора не замечали ничего, пока не совершили очередной поворот, и она, врезавшись в кого-то спиной, не налетела прямо на партнера, оказавшись вплотную в его крепких мужских объятиях. Обернувшись вокруг себя, Аврора не глядя стала извиняться. «Ничего страшного, бывает», — донесся до слуха мелодичный женский голосок. Подняв взгляд, Аврора обнаружила перед собой Марлену. «Кажется, это и вовсе моя вина. Мы вместе учились на Рейвенкла, не так ли?» «Да», — несмело ответила Аврора. Опасаясь самого страшного, она увидела позади Марлены Тома, в упор глядящего на нее. В темных глазах еще не нарисовалась привычная мрачность, удивление пока не уступило ей место. Могло показаться, что он не сразу узнал ее, да и Аврора, впервые после этакого преобразования взглянувшая на себя в зеркало в салоне красоты, не могла понять, она ли это. «Добрый вечер, Том», она заставила себя вести непринужденно, но заметив, как его взгляд опустился ниже, почувствовала на своей талии теплые ладони Абрахаса, так и не выпустившего ее из объятий. «А я гадал, с кем же ты пришел на помолвку, Абрахас», будто и не замечая ее, произнес Том. Слова сочились из его рта подобно яду. «Как же я не догадался, Марлена, принеси шампанского», попросил. «Нет», приказал он, не одарив ту и взглядом. Она пожала плечами и отправилась через толпу к их столику, не увидев в его словах ничего предосудительного. «Ты всегда такой милый, или только когда видишь меня?» Изогнув бровь, спросила Аврора. Ей едва хватало усилий не взглянуть за окно, возле которого они очутились, когда столкнулись в танце. «Зачем гоняешь Марлену? Сам бы принес себе шампанского. Из каких пор ты стала такой самоуверенной? Или тебя подружка научила?» «Полегче, Риддл», осек Абрахас не слишком доброжелательную речь. «Не забывай, где ты находишься, и не смей оскорблять мою даму». Он по-хозяйски переместил одну ладонь на ее плечо, намеренно провоцируя Тома. «Малфой, я смотрю, твой вкус на женщин испортился окончательно и бесповоротно». «Том Риддл», неожиданно воскликнула Аврора. «Прекрати вести себя подобным образом, не порть мне настроение». «О, девушка, да не обращайте на него внимания», внезапно раздался голос слева, заставивший всех троих обернуться. «У него слегка завышенная самооценка, а вам, Том, надо быть поспокойнее». Сложив руки на груди, Виктория Блэк снисходительно глядела на него, как на маленького ребенка. «О, официант, шампанского нам!» — попросила вторая, кажется, Аника. «Нужно разрядить эту обстановку», — она ободряюще хлопнула в ладоши, выуживая с подноса бокалы и раздавая их всем. Том помедлил, прежде чем принять свой. «А теперь выпьем за чудесную помолвку, устроенную моим троюродным дядюшкой Арктуром. Давай, Том, не стесняйся, говорят, без правильного тоста и война может начаться. А вы, Абрахас, не промах, такую девушку выбрали», подначила Виктория, вспомнив, что того пытаются обручить с кем-то из знати родители. «Красавица и хорошо танцует», продолжила за нее Аника. Том при этом имел самые из своих угрюмых видов, но старался держаться, слушая комплименты неугомонных девиц в сторону Авроры. «Такая красивая пара. Наконец-то вы, Абрахас, нашли себе невесту под стать вам, правда, Том?» Того едва не перекосило от злобы. Он пристально смотрел на Аврору, сохраняющую самообладание. «Действительно, из вас получатся замечательные супруги, прямо картина маслом», ответил он ехидно. Абрахас, впрочем, не собирался реагировать на подобные издевки, а только поблагодарил девушек за столь высокую оценку его спутницы. «А вас как зовут и из какого вы рода? Мне кажется знакомым ваше лицо, вы случайно не из Иствудов?» Те же серые глаза и хрупкая фигура, перешла в наступление Виктория. Внезапно Абрахасу показалось, что эти две бестии выводят Тома из себя намеренно. «Не из какого?» Аврора скромно улыбнулась. «Меня зовут Аврора Моргана Уинтер, по матушке, Дамблдор, может, Последняя фамилия позволит ей не слишком упасть в глазах замечательных девушек, так не похожих на своих родственников-британцев, как внешне, так и внутренне. «А во!» — воскликнула Аника, едва не расплескав шампанское. «Примечательно, Натама. Надо же, вы же та самая внучка Альбуса Дамблдора. А Уинтер, Уинтер?» — она переспросила у сестры. «Не те ли Уинтеры, у кого в роду еще Гаран Уинтер был, знаменитый шотландский землевладелец, прославившийся своей схваткой с оборотнем? Они же, говорят, осели где-то в Шотландии. Кстати, я Аника, это Виктория, фамилии, думаю, оглашать не надо». Аврора непонимающе захлопала глазками, стараясь вспомнить хоть кого-то из родственников по отцовской линии, о которых знала совсем немного, пока пожимала руки девушкам. «Может, Гордон?» – несмело поинтересовалась она, что-то припоминая из рассказов обоих дедушек. «Точно», – Виктория щелкнула пальцами. «Вам есть чем похвастаться, милая девушка. А вы, Том, впредь знайте, с кем общаетесь», и подмигнула впавшей в ступор Авроре. «А теперь давайте еще один тост за дедушек, бабушек, тетушек и вообще за знаменитых родственников». Том ухмыльнулся собственным мыслям, делающих историю этой страны, и не только. Снова звякнули бокалы, и Аврора после второго глотка вдруг почувствовала невероятную легкость и благодарность двум сестрам Блэк, таким позитивным и забавным, что все тревоги отступали, будто их и не было. Как-то так само собой получилось, что они объединились за одним столом, где одиноко сидела отосланная за шампанским Марлена, поглядывая на Каспара и через мечтательным взглядом. К ним присоединились еще и Цигнус с Друэллой, Лукреция, тоже веселая, но более похожая на остальных Блэков, через и Каспар, решивший отложить свою неприязнь к тому на некоторое время, и, как ни странно, мама Абрахаса, влившаяся в разговор с невероятной легкостью, будто ей самой было не больше 20 лет. Вокруг них потихоньку собирались и другие, сдвигая столы. Аника и Виктория Блэк являли собой образчик магнетизма, непонятного притяжения, заставляющего всех кругом улыбаться. Аврора осмелела и поймала их волну, травя шутки налево и направо, пока Виктория от чего-то не решила вернуться к теме женитьбы. «Ох, леди Малфой», слегка заплетающимся языком произнесла она, «Аврора просто замечательная, держитесь такой невестки, с ней вашему сыну не будет скучно». Арабелла вытаращилась на сына и невестку, не в силах скрыть удивление подобными известиями. «Чтобы и вы гордились такими родственниками, как Альбус Дамблдор, величайший маг нашего времени, я вам скажу, даже в наших голубых далях знают его и очень уважают. Все, кто присутствовал за столом и подле него, удивились не меньше леди Малфой, теперь сверлящей взглядом попавшую под артобстрел Аврору». Том сложил кисти рук шатром на столе, чтобы каждый палец правой руки касался пальцев левой, в глазах испытующее любопытство. «Мы просто лучшие друзья», – пробубнила она, не глядя на мать Абрахаса, стараясь вообще не встречать чьих-либо взглядов. «Вы неправильно поняли, но не встретила осуждения, а наоборот, поддержку». «Какое упущение», – возразила Виктория. «Досадно, но, знаете, именно из дружбы может произрасти настоящее крепкое чувство, тем более, вы так хорошо смотритесь вместе». Аврора покраснела еще гуще. «Присмотритесь к этой девушке получше, леди Малфой». «Викки, ты переусердствуешь», – Аника ущипнула захмелевшую кузину за предплечье. «Извините нас, иногда воображение разыгрывается не на шутку. Что ж, может, все поднимемся и станцуем». И тут заиграла подвижная полька. Виктория и Аника, потянув за руки ближайшую молодежь, стали командовать. «Становимся в две шеренги. Слева юные, прекрасные девушки, справа молодые». Она взглянула на присоединившегося к ним индуса лет 50, ну, или не очень, парни. «Так-так, правильно, все повторяем за Каспаром и через». Они встали первыми, подняв руки вверх и соединив их, образуя проход. Виктория и Аника прошлись по столам, собирая все больше участников. Оказывается, старшие Блэки тоже были не прочь поучаствовать в задумке. Аврора, сглотнув, смотрела, как Виктория не без уговоров подняла из-за стола Луи Малфоя и встала с ним за Цигнусом и Друэллой, весело махая рукой оставшейся без пары Анике. «Итак», — объявила та, призывая к всеобщему вниманию, — «все вы знаете правила, но для тех, кто не знает, напомню. Человек, оказавшийся без пары, проходит по вот этому коридорчику». Она указала жестом руки на проход, образовавшийся между людьми, выбирает себе партнера по личным предпочтениям, но запомните, дважды одного брать нельзя, Далее, выходя из нашего коридорчика, они танцуют около 30 секунд и встают первыми в очередь. Оставшийся без партнера проводит ту же операцию. Да начнется игра. «Они классные», — сказала Аврора, у которой уже немножко затекла рука от держания на весу. «Смотри, даже твоего отца вытащили, настоящие заводилы». Тут мимо них прошла Аника и с хитрющим взглядом утянула Абрахаса за собой, кивнув Авроре следовать в начало очереди. Пританцовывая, она отправилась в начало и сквозь коридор из рук прошла почти до самого конца, начиная ощущать неловкость. Она стремительно приближалась к тому, в то время как Абрахас уже занял очередь в начале вместе с Аникой. Всего пара футов, но спасовав под его предупреждающим взглядом, Аврора увела из шеренги парней арабского гостя, который был выше ее чуть ли не на две головы, даже и не поняв сначала, какую подставу учинила тому. Освободившаяся Вальбурга, непонятно как оказавшаяся не с Орионом, на всех парах понеслась в начало очереди, едва не споткнувшись, и нырнула в проход, чтобы забрать тома на 30-секундный танец. Постепенно очередь рушилась, и по коридору проходили по трое, а то и по пять человек, весело хохоча над Цигнусом, взявшим в партнеры по танцу кузена Ориона. Они отплясывали так, что музыку перекрикивал всеобщий смех. В итоге практически вся конструкция из поначалу ровных шеренг разрушилась, когда Том Риддл проходил по ней. Юркнув мимо него, Каспар утащил Друэллу, и как-то так получилось, будто назло специально перед ним не осталось выбора, либо индус в паре с арабом, последовавшие примеру Цигнуса, либо Аврора в обществе мистера Маклая, работника Министерства магии, занимавшего высокую должность. Пошли, и не глядя, он довольно грубо схватил ее за руку и потащил за собой. «Можно поаккуратнее?» — поинтересовалась она, когда он точно так же одним рывком приблизил ее к себе и схватил за талию, кружа в нескончаемой польке, повторяемой оркестром в разных джазовых интерпретациях с элементами экспромта. Тут музыка сменилась, а их игра закончилась. Индус и араб, пожав друг другу руки, разошлись по разным сторонам, и внезапно заиграла медленная напевная мелодия. Аврора захотела покинуть тома, предупредив его аналогичные действия, но он не позволил, крепче приобняв ее за талию. «На нас смотрит», и действительно, на них таращилась Марлена и Вальбурга. «Не хочу больше с Вэл оказаться в паре». «А, то есть, причина только в этом, Том», не растерялась Аврора, а плавная мелодия одного из немецких композиторов, ранних классиков, Шуберта, кажется, она не очень-то в этом разбиралась, будто бы была создана для романтического танца двух влюбленных. Осмелев, она прижалась к нему ближе и, пользуясь моментом, шепнула на ушко: «Ты такой красивый, когда не ругаешься и не язвишь. А я смотрю, Абрахас тебя размалевал, и ты осмелела». «Да, то есть, тебе нравится?» — сразу же подхватила она. И только через некоторое время, по-видимому, трудных раздумий, он ответил: «Да». «Волк сошел с ума, волк жует траву. Все в порядке?» Каспар придал своему голосу легкую озабоченность. «Тебе-то что?» Аврора на миг нахмурилась и согнула ногу под сиденьем, пряча надувшийся волдырик мозоли на мизинце. Туфелька на тонком ремешке, выполненном из бисера, осталась одиноко стоять на деревянном полу, привлекая к себе внимание. «Если хочешь подмазаться, то не стоит, я ничего никому не скажу, мне, собственно, плевать». Честно, в его глазах заискрилась надежда и благодарность. «Мне ни к чему это, я только рада, что все так получилось. Ты мне не нравишься, и Урсуле все равно не подходишь», — прямолинейно заявила она, устало облокотившись на спинку резной кованой банкетки, специально выставленной на крыльцо. Из помещения доносился шум несмолкающих голосов и скрипичное соло камерного оркестра, уставшего играть за этот невероятно длинный вечер. Гости все не расходились, только облюбовали уютные уголки в зале и в саду. «Несмотря на причину, спасибо», — Каспар усмехнулся. «Дай посмотрю». Он опустился на одно колено и протянул руку ладонью вверх, но Аврора, нахмурившись, только выше подтянула ногу под сиденье, расправив длинную юбку платья, спадающую на пол. «Сама справлюсь, а если твоя невеста увидит, думаю, ей не очень это понравится». «Каспар, я везде тебя ищу», — через застыла в дверях, скептично разглядывая картину стоящего на коленях перед Авророй жениха. «Я вам не помешала?» Но на ее лице не отобразилось ни тени ревности, казалось, что она пытается изобразить хоть какое-то ее подобие, впрочем, неправдоподобно. За ее спиной появился еще один созерцатель. Каспар встал на ноги, отряхнул колено и взглянул на смутившуюся Аврору, немного удивленно наблюдающую равнодушие через Том. «Кажется, она ногу натерла», — сообщил он и, подойдя к невесте, ловко обхватил ее за тонкую талию. «Помоги ей, мне, судя по всему, теперь запрещено спасать других девушек», — говоря это, он даже не смотрел в сторону друга. «Я тебя искал, нужно поговорить», — сообщил тот. «Нам с тобой не о чем разговаривать», — отрезал Каспар. «Сначала он пойдет со мной, мой отец хочет сказать ему нечто важное. Мне казалось, вы, ребята, друзья», — через заметила мечущиеся между взглядами юношей молнии, как ни в чем не бывало потянула за собой несопротивляющегося Каспара обратно в банкетный зал. «Почему, где бы ни находился, я вечно натыкаюсь на тебя и на твои проблемы?» Том недовольно сморщил нос, глядя на самое большое недоразумение его жизни. Аврора изменилась. Дело было даже не в дорогом платье, которое купил Абрахас. Ее взгляд стал другим. Больше не было в нем благоговения, теплоты, к которым он так привык и которые его так раздражали. Оказывается, эти всегда лучащиеся добротой серые глаза могли быть ледяными, какими-то неживыми. Даже во время совместного танца она не проявляла и тени смущения, как это бывало с ней от тесных контактов с Томом. «И когда произошли эти разительные перемены, и что я тебе должна ответить?» Довольно высокомерно заметила она. «Если мое общество тебя тяготит, дверь там», — Аврора указала пальцем в сторону двустворчатой двери, за которой несколько секунд назад исчезли Черис и Каспар. «А, постой, ты Абрахаса не видел? Черт, ты намеренно меня раздражаешь», — вспылил неожиданно Том. Со стороны могло почудиться, будто он орет на нее. На лице Авроры отразилось искреннее непонимание, в котором просто не могло быть фальши. «Не знаю, не видел», — так же резко оборвал он сам себя. «И где его носит? Пошел поговорить с отцом полчаса назад. Мы планировали прогуляться по саду, а впрочем, мне уже расхотелось», — она подавила удрученный вздох. «Я здесь никого особо не знаю, а Анику и Викторию уже увели спать. Кажется, они лишнего перебрали». Том закатил глаза, а Аврора, тем временем, достала волшебную палочку, явила миру раненую ногу и положила ее на банкетку. «Ненавижу новую обувь», — пробормотала она, очищая кожу вокруг мозоли заклинанием, после чего осторожно проткнула тонкую пленку Валдрика. Том брезгливо наблюдал за ее действиями, стараясь сдержать желудочные спазмы. «Что, никогда мозоли не видел?» — саркастично спросила Аврора, убирая остатки сукровицы. «Тоже мне, неженка, того и гляди, позеленеешь». Но больше она ничего не смогла сказать, будто ее голос кто-то выключил. Бросив острый взгляд на того, кто только что невербально наслал на нее заклинание немоты, Аврора прошевелила губами, и слово, пытающееся найти выход из ее рта, отчетливо напоминало: «Придурок». Том, отчего-то красный, покусывал нижнюю губу, сжимая в руке волшебную палочку. «Кто дал тебе право так со мной разговаривать? С каких пор ты позволяешь себе подобное поведение, Аврора?» В темных глазах искрилась непонятно откуда взявшаяся злоба. Проще было игнорировать всплеск агрессии, чем пытаться что-либо сказать, особенно не имея на то голоса, в прямом смысле. Аврора скрестила руки на груди и принялась смотреть в одну точку, куда-то в районе неподалеку стоящей раскидистой яблони, освещенной светом фонаря. Обильные грозди яблок придавливали ее ветки к земле. «Я, кто, по-твоему, клоун? Может, я похож на твоего врага? Что ты о себе возомнила? Что с тобой стряслось?» Его ярость потихоньку спадала, Том тяжело дышал, не веря собственным глазам. Казалось, ни одно его слово не дошло до слуха равнодушно глядящей мимо него Авроры. «Фините инкантетим», — обронил он, лениво махнув палочкой. «Все сказал, ни единой эмоции, ничего не отражалось на этом утомленном односторонней беседой лице». Хмыкнув, Аврора просто залечила мозоль, сотворив точное заклинание, так что от ранки не осталось и следа. Затем, надев босоножку, поднялась с места, спустилась с крыльца и зашагала по тропе, объятой пышными кустами шиповника с двух сторон. Ее занимал вопрос, что же так сильно взбесило Тома, откуда выросла его злость. Но то были равнодушные мысли, не тронутые переживаниями. Наверное, впервые не было привычного беспокойства, но что-то внутри затревожилось, когда позади послышалось похрустывание мелкого гравия дорожки. «Что с тобой?» Том схватил ее за руку, но не больно, и развернул Аврору к себе лицом. «Почему ты так холодна со мной?» Впервые Том Риддл выглядел обескураженным, совершенно сбитым с толку. Он действительно не понимал, что происходит, будто это было и вовсе не он. Всегда подразумевалось, что он знает ответ на любой вопрос, на любую загадку. Оттого его недоумение превращало его в обиженного ребенка, которому не купили обещанную игрушку, или заставляло ярость, усиленную стократ, фонтаном извергаться наружу. «Я устала», — неопределенно ответила Аврора. Плечи ее опустились. «Тебя Марлена наверняка разыскивает», — взгляд на предплечье, оставшиеся в мягком обхвате руки Тома. «Я пойду, посмотрю вишневый сад», — Абрахас говорил, «он у Блэков просто великолепный, жаль, конечно, что период цветения давно закончился». «Аврора, у тебя что-то случилось?» – перебил Том, ведь она отказывалась реагировать на его едкие замечания, а теперь, на спокойную, внимательную речь. «Скажи мне, может, я могу чем-то помочь?» Она утомленно улыбнулась, вымученной, неяркой улыбкой, несвойственной ее натуре. «Не проявляя наигранное беспокойство, Том, у меня все в порядке. Я же говорю, просто устала, вечер был слишком длинный». Уж скоро полночь, но на его лице так и остался знак вопроса, непонимания. Аврора положила ладонь поверх его руки, находящейся на сгибе ее локтя. «Как бы я хотела, чтобы ты поменьше злился, ведь могут раньше времени появиться морщины». «Расправь лоб», совершенно неподходящий материнский тон ввел его в еще больший ступор и непонятную тревогу. Он вздрогнул от этих слов, будто проснулся от долгой спячки, и внезапно все встало на свои места. Том понял, что свершилось то, чего он так долго добивался. Аврора остыла к нему, но от чего-то в том кусочке души, оставшемся в его теле, что-то защемило, а потом оборвалось, выпустив наружу неведомое до сегодняшнего дня ощущение жалости к самому себе, к своей собственной глупости и несмышленности. Как долго он гнал от себя это презренное чувство, чтобы, добившись желаемого, почувствовать себя опустошенным, проигравшим. Чудовищная ошибка собственной эгоцентричности, он так привык отталкивать Аврору, что в этот прекрасный день она действительно охладела, потеряла веру в него. Как могут эти серые глаза смотреть на него так равнодушно, когда в них играли лучики солнца, такое невероятное тепло? «Пойдем, надо поговорить, только не здесь», решительно, но вместе с тем несмело попросил он, потащив Аврору вглубь тропы через Блэковский сад вдоль северного фасада здания. Но в его руке внезапно осталась пустота, обжегшая пламенем до самых костей. «Прекрати, чего ты добиваешься?» Она стояла в нескольких футах от него, сжав кулаки, словно не выдержала и выпустила то, что держала в себе. «Что тебе от меня надо? Это все из-за тебя. Каждое мое слово, каждое движение воспринимается тобой в штыки. Я всего лишь пытаюсь жить без тебя. Почему ты никак не хочешь меня отпустить? Ты же сам этого желаешь, Том. Пойми, я не игрушка, меня нельзя выкинуть, а потом снова подобрать, когда тебе вновь заблагорассудится. Я живая, я чувствую, и ты причиняешь мне боль. Пожалуйста, будь честен сам с собой и со мной, уж если я не нужна тебе, так отпусти, чего ты мечешься, как соплохвост в клетке». Застыв на месте, Том так и остался таращиться на нее, а Аврора все продолжала и продолжала говорить, выплескивая все наболевшие. «Неужели слова? Боль, одиночество, грусть – все олицетворяют его, олицетворяют их странные отношения, и неважно, что на ее крик могут сбежаться люди. Она наконец-то нашла силы выговориться, поведать о своих чувствах, постараться донести свои мучения до него». Том в два широких шага оказался возле нее и обнял. Аврора попыталась разорвать кольцо рук, но оказалась в еще более тесных объятиях и, устав бороться, просто обмякла, хныкая, стараясь сдержать истерику за обрывками повторяемой фразы «Что тебе от меня нужно?» сквозь слезы. Еще никогда в жизни он ее так не обнимал, еще никогда не чувствовал такой тяжести на сердце и вины. Она абсолютно права, пытаясь забыть его, она права, что он не может ее отпустить, не может, потому что сам связан этим непонятным чувством, той же болью. Том никогда не сможет дать того, что ей нужно. Он не такой, слишком большие амбиции правят его жизнью, и Авроре нет в ней места, даже крохотного уголочка, где они могут вот так стоять в объятиях друг друга и мечтать о будущем, строить планы на совместную жизнь. Можно ли назвать любовью то, что он ощущает внутри себя к девушке, которая, склонив голову, тихо плачет у него на плече и бьет по нему несмелым кулачком? Можно ли обозначить границы и идти по ним прямо, не соприкасаясь с существованием милой Авроры, чью душу он ранит собственноручно? Зная, что его не ждут, он сам тянется к ней, разрушая самолично воздвигнутые барьеры, а она такая хрупкая, такая наивная, как ей тягаться с его честолюбием, стремлением изменить этот чертов загаженный маглами мир. Грандиозные планы не включают в себя Аврору. Том пытался абстрагироваться, но только сейчас понял, что чем яростнее он старается выкинуть ее из головы, тем крепче она цепляется. Находясь в одной стране, находясь в одном доме, разве можно избежать подобных встреч? Это не закончится, пока он не решится на отчаянный шаг. Все равно, пока что ему в Британии делать нечего. Сейчас уже поздно что-то решать, снова отталкивать ее, находясь в этих бесконечно нужных объятиях. Его Аврора просто не вынесет подобной несправедливости. Как же она красива сегодня, как нежна в этом персиковом платье, как женственно. Аврора совсем взрослая, когда не говорит о своих нервзявках и мухожлобках, Мерлин их не знает, что это такое. Незаметно она превращается в молодую женщину, расцветает, хоть и позднее других. Тому вдруг показалось, что вскоре она затмит любую из высокородных девиц. Волосы ее, доведенные до совершенства руками мастеров, блестели платиной в свете диска луны, озаряющей наступающую ночь. Легкий макияж подчеркивал глаза и пушистые ресницы, хотя когда-то Цигнус обзывал ее бледной молью. Летний загар мягкой бронзой укрывал лицо и руки. Может быть, теперь стала ясной причина, почему Абрахас окружает ее со всех сторон заботой и так называемой дружбой. Он оказался умнее и первым заметил распускающийся цветок. Сейчас Аврора плачет так горько, но слезы и покрасневший чуть вздернутый носик не портят ее нового образа. Наоборот, они призывают согреть это маленькое хрупкое создание. Она подчинилась, когда, аккуратно обхватив за талию, Том повел ее к вишневому саду, где даже в темноте краснели сквозь сочные зеленые листья кисти ярко-алых ягод. Лишь напоследок в дальнем углу северной части дома в окне на втором этаже мелькнуло чье-то лицо, обрамленное пышной копной песочных в рыжину волос. После неудачной попытки разбудить захмелевшую сестру, Виктория ткнула ее пальцем под ребра, и та, недовольно пробурчав нечто вроде «Мама, дай поспать», открыла глаза и замутненным взором уставилась на кузину, щекочущую ее со всех сторон. «Ты же знаешь, я не боюсь щекотки», чего разбудила. Слегка хриплым со сна голосом укорила Аника Викторию. «Тебя даже бомбардой не разбудишь. Поднимайся скорее». Она стянула сестру с кровати, та грохнулась об порог и принялась глазами искать палочку, решительно намереваясь проклясть Викторию. «Гляди», она стала тыкать в окно. «Ну, что там?» Аника допрыгала до окна на одной ноге, понимая, что проще посмотреть, чем попробовать убедить сестру отвязаться. «Там идут мои 15 галеонов», — победоносно воскликнула Виктория, хлопая в ладоши. Потерев глаза, Аника уставилась в спины двух удаляющихся фигур и удивленно захлопала ресницами. «Невероятно», — заключила она. «Я думала, они на дух друг друга не переносят. А как же Абрахас? Такой хороший парень, не то, что этот хам. А ты видела, как он со старшими общается? Ну, чистый подлиза, вежливый такой весь из себя. И куда Аврора смотрит? Так может, они с этим Ридглом просто гулять пошли?» Не сдавалась она. «От того, что ты тут разглагольствуешь, исход спора не изменишь. Давай мой выигрыш». Виктория раскрыла перед кузиной ладошку. «Да и смотри, как он ее за талию держит, все яснее ясного. Любовь безжалостна и зла», — патетически провозгласила она, приложив вторую ладонь ко лбу. «Что, сейчас?» Аника, надув губы, манерно поправила подол длинной ночной сорочки и, махнув гривой не таких пышных, как у сестры волос, отправилась за кошельком к тумбочке возле кровати. Кузины протрезвели окончательно, но возвращаться на банкет не хотелось, да и пока они соберутся, возможно, все уже закончится. Уютно расположившись на широком подоконнике, они вызвали домового эльфа, заказали бутылку вина и сэндвичи, чтобы восполнить недопитую за вечер норму, и только они разложили магические карты для гадания, как некто снизу окликнул их. «Аника, Виктория, вы Аврору не видели?» Девушки спрыгнули с подоконника в комнату и судорожно прикрыли грудь и плечи руками, несмотря на то, что на них были скрывающие абсолютно все ночные сорочки. Внизу стоял Абрахас с двумя бокалами шампанского. Она пошла. Аника, что есть силы, наступила сестре на ногу, и та прикусила язык. «Вон туда», и резко ткнула пальцем вперед на дорожку, ведущую отнюдь не в сторону вишневого сада, где 5 минут назад скрылись Том и Аврора. «Что, одна?» — неверяще переспросил Абрахас, изогнув бровь. Но сестры синхронно пожали плечами, доказав ему, что совершенно не умеют врать. Абрахас поднял один из бокалов в воздух, пожелал им приятной ночи, отпил шампанского и удалился в указанную сторону. Он не поверил, шепнула Аника, хотя тот уже был вне поля слышимости. Ты мне всю ногу оттоптала, Виктория толкнула сестру, та едва удержалась в вертикальном положении. Может, они с Авророй действительно просто друзья, хотя, может, поэтому он не хочет жениться на одной из Блэк, вполне возможно, хотя, помнишь, Каллидра рассказывала, что его девушка погибла от рук маньяка в прошлом году. Кстати, я вдруг вспомнила, Аврора ведь та самая последняя жертва. Точно же, как я сразу не вспомнила, она же внучка Альбуса Дамблдора. Меня Абрахас будет искать, промямлила Аврора, не сопротивляясь. Куда ты меня ведешь? Ты хотела погулять по вишневому саду, не на такой же скорости. Она поймала на себе острый взгляд Тома, но тот, вздохнув, пошел медленнее и стал делать вид, что рассматривает причудливые тени, рисуемые садовыми фонарями и деревьями. Без труда выпутавшись из его захвата, Аврора подошла к ближайшей лавочке, присела и стала потирать лодыжку. «Больше никогда не надену каблуки». Комментарий казался обычной жалобой, но, на самом деле, она просто не знала, о чем говорить. Наверное, впервые они с Томом оказались наедине и не с целью изучить какую-либо книгу, а просто гуляя. Он незаметно подсел рядом и притянул к себе уставшую от босоножек ногу Авроры, ловко справился с ремешком и положил ступню к себе на колени, принимаясь нажимать пальцами по разным точкам. «Что ты делаешь? У тебя вроде бы ноги устали», он даже не смотрел на нее. Надо было видеть выражение лица Авроры в этот момент. Первое впечатление, ей почудилось, второе, Том сошел с ума, третье, Том сошел с ума и пытается за ней ухаживать, но что-то подсказывало, что он не очень-то знает, как это делается. Нет, не может быть, он же встречался с Джеки. Почему его руки даже в разгар лета так холодны? Хотя для уставших ног прикосновения прохлады были приятны. Погода отличная, правда? Все еще разглядывая худенькую ножку, пробубнил он. Со дня на день испортится, обещали проливные дожди по радио. Да я и сам погоду проверял по астрометеорологическим картам. Бровь Авроры как по команде поползла вверх и едва не взлетела в черноту звездного неба, челюсть норовила отпасть, но пришлось сдержать это стремление. Том выглядел слегка взвинченным и оттого совсем юным. На всегда каменном равнодушном лице напряглись мышцы, жилка у виска стала едва заметно подрагивать. Верхние пуговицы его рубашки были расстегнуты, тонкий белый галстук ослаблен, что придавало ему непривычную расхлябанность. Что стряслось с ним, оставалось загадкой. Аврора тихо наблюдала за его действиями, иногда он не рассчитывал силу и слишком сильно надавливал на болевые точки, однако она, закусив губу, молчала, боясь нарушить хлипкое спокойствие и, в то же время, напряженность момента. Вторая нога оказалась у Тома на колене и также подверглась довольно жесткому массажу. Молчание, в тишине можно было расслышать шероховатые прикосновения его пальцев к стопам. Аврора попыталась расслабиться, получая удовольствие, но не смогла, ее взгляд был прикован к Тому. Поверить в то, что происходит, не представлялось возможности. Вдруг это сон и через секунду он испарится, как и другие. Ничего, что ты так надолго оставил Марлену, она, наверное, переживает, попыталась заполнить молчание Аврора, но на беду выбрала не ту тему. Ты уже хочешь от меня избавиться? В голосе слышалась не то насмешка, не то угроза. Том скинул ее ноги с колен и облокотился на лавку, хмуро уставившись вдаль. В такой ситуации он мог бы уйти, но почему-то остался, продолжая копаться в своих мыслях. Неужели тебе мое общество стало неприятным? Я вовсе не это хотела сказать, у нее уже не осталось сил подбирать слова, оттого фраза прозвучала слишком безразлично. Послушай, Том, я не знаю, какой мозгоклещ сейчас ест твой мозг, но пожалуйста объясни, зачем ты меня сюда привел? Вопрос, конечно же, был риторическим и подразумевал под собой другое. Аврора скрестила руки на груди в ожидании ответа. «Наверное, мне так захотелось», — без промедления ответил он. «Хотя и сам толком понять не могу». Но ответ был как на ладони, он не мог признаться самому себе, что она ему нравится. Несмотря на попытку принять грозный вид, гордо развалившись на лавочке и закинув руки на спинку, всегда умный и рассудительный Том выглядел растерянно. Аврора неожиданно прильнула к нему и уложила голову на плечо, он вздрогнул, но не отстранился. Еще никогда он не испытывал такого сильного чувства неловкости, да еще и перед кем, перед ней. Не зная, что делать, Том неуверенно, аккуратно спустил правую руку на ее плечо, по очереди сомкнул на нем пальцы и прислонил щеку к ее макушке. Он закрыл глаза и постарался сосредоточиться. Это было странно, даже дико ощущать не раздражение, а наоборот непреодолимое желание прижать Аврору еще ближе. Она, казалось, чувствовала себя несколько увереннее и уже без стеснения обвила его руками вокруг талии. «Ну, ты еще залезь на меня», — пробормотал Том, не отлепляясь щекой от ее волос, и только крепче обнял. По телу пробежала мелкая дрожь, вызвавшая какое-то необъяснимое предвкушение. Так бывало, когда перед ним оказывался какой-то древний артефакт или умопомрачительно интересный фолиант. Так было, когда он впервые узнал о крестражах. Но подобные ощущения на этот раз вызывала Аврора. «Когда ты возвращаешься в Кёльн, через пару недель, нужно еще успеть подготовить документы на второй курс», — отрапортовала она. Разговор не клеился, звучали глупые вопросы и такие же пустые ответы. За раскидистыми вишнями, полными гроздей еще не упавших спелых алых ягод, незамеченной маячила фигура молодого человека с двумя бокалами шампанского в руках. «Домой, наверное, уже пора, дедушка будет переживать. А Берфорту, помнится, плевать, во сколько ты уходишь и приходишь». «Том», — возмутилась Аврора, — «ему не плевать, ты плохо его знаешь, он просто не умеет проявлять чувства, как дедушка Альбус». При упоминании этого имени Том поежился, он переживает, но держит все в себе. «Тебе виднее, твои родственнички». Эта фраза заставила Аврору отстраниться от него. Во взгляде читался укор и негодование, хотя чего она ожидала, зная Тома, которому отказали в должности преподавателя защиты от темных искусств. Теперь все Дамблдоры вызывали в нем определенный негатив. Сам Том глядел на нее, не понимая, чего такого он сказал. «Какой же ты все-таки вредный, умеешь испортить приятный вечер. Ты чего взбеленилась? Что из моих слов могло тебя задеть на этот раз? Я не имел в виду ничего плохого, Аврора», — неожиданно оправдался он. «Ты постоянно ищешь в моей речи издевки, сама себя накручиваешь. Ты себя сам так поставил, вечно с тобой ожидаешь подвоха. И вот они снова цапаются на пустом месте, как кошка с собакой, которые, как бы ни старались, не могут найти общий язык. В таких случаях говорят: молчание – золото. Черт, заткнись». После особенно неприятного комментария резко попросил Том, схватив Аврору за запястье. Он навис над ней коршуном, темные глаза превратились в узкие щелочки. «Можешь просто помолчать, когда от тебя требуется, что ты вечно на пустом месте. Мерлин, как же с тобой трудно. Это с тобой трудно найти общий язык, вечно на меня крич». Но его ладонь закрыла ей рот, из которого продолжал доноситься невнятный бубнеж. Лицо Тома оказалось так близко к ее лицу, что глаза Авроры беспомощно расширились, будто она готовилась, что сейчас огромный серый волк сожрет ее и не подавится. Он зашипел, и в этом шипении едва различались понятные слова, то были какие-то звуки. «Позже, жалуйста, помолчи, чечи, хоть с секундочку». Аврора так и замерла на месте, глядя на него, их носы уже практически соприкасались, так близко он находился. Убедившись, что она молчит, Том медленно убрал ладонь. «Ты можешь прекратить шипеть на меня как скунс?» Испуганно, но с нажимом пролепетала она. «Совсем ку-ку, да, скунс». И тут он вспомнил эпизод из библиотеки, когда она обвинила его в отчислении Хагрида из Хогвартса и нелепо пошутила про мерзкое вонючее животное. Почему каждый раз, раздражаясь из-за нее, Том едва ли не переходит на Парселтанг? Вынырнув из своих мыслей, он вдруг вспомнил, как близко находится лицо этой взбалмошной девчонки. От нее пахло какими-то травами и цветами, наверное, специальными средствами для волос и кожи. В серых глазах даже в неярком свете фонаря можно было различить прожилки потемнее, холодным узором окружающие зрачки. «Скунс, скажешь тоже?» Он неожиданно улыбнулся, а в темных глазах появились смешинки. «Фантазии тебе не занимать, Аврора, злиться на такую ерунду было бы верхом неблагоразумия, да и тому самому пора бы уже научиться не записывать эти незатейливые милые глупости на личный счет». «Глупая, какая же ты глупая», он ласково заключил ее лицо в ладони. «Сам дурак», насупившись, пробубнила она, переведя взгляд куда-то в бок. Выдерживать визуальный контакт больше не удавалось, щечки предательски покраснели, а голосовые связки отказались воспроизводить слова. Том сам поцеловал ее и вдруг ощутил, что именно этого он хотел так долго, не понимая причины своих беспокойств. За этот вечер его уже сложно было чем-то удивить, и он воспринял этот поцелуй за данность, ведь так и должно быть на самом деле. «Ах, какие у нее мягкие и податливые губы», — совершенно не такие, как у Джеки, которая никогда не перенимала инициативу на себя. Аврора оказалась весьма напористой и, в то же время, покладистой, нежной. Отчего-то начала кружиться голова и появилось странное натянутое ощущение внутри, будто струна, которая вот-вот лопнет, но подобное чувство обещало быть бесконечным, сколько бы оно ни продолжалось. Аврора беззастенчиво зарыла пальцы в его волосы и прижалась к нему всем телом, все теснее и теснее, будто старалась соединиться с ним. Для нее этот поцелуй был откровением, вложенные в него чувства оказались неподдельными, искренними, словно она так давно ждала его. Судорожные вздохи в мимолетных перерывах между касаниями губ. Аврора сошла с ума, они обезумели вместе. Ее руки блуждали по его плечам, спине, в порывах яростно сминая ткань рубашки, и невозможно было насытиться вдоволь овладевшим ими чувством, беспокойным, смятенным, интимным. Том уже ничего не соображал, когда ловкие пальчики без труда сильнее ослабили галстук и стали расстегивать ряд пуговиц от воротника вниз. «Что ты делаешь?» Он перехватил ее руку, и Аврора словно очнулась от какого-то транса, ее глаза были затуманены. Он и сам тяжело дышал, наблюдая за ее уже более осмысленным взглядом, наполняющимся испугом от собственных действий. Пришлось снова перехватить ее руку, Том прислонил свой лоб к ее лбу. Он тяжело дышал, практически задыхался, цепляя пальцами другой руки локон, выбившийся из ее прически. Он едва смог сам остановиться, еще немного и все могло принять слишком личный оборот для такого места. Желание переполняло его, испепеляло и заставляло сотрясаться, а легкий прохладный ветер ночи, внезапно появившийся в огороженном вишнями уголочке, обжигал кожу лица. «Не здесь, пойдем отсюда», — шепотом произнес Том, коснувшись губами ее щеки. Аврора не сразу поняла, что он имеет в виду, но когда на нее снизошло озарение, немедленно отстранилась, укрыв грудь руками. Она и не заметила, что левый короткий рукав платья сполз вниз, и в панике натянула его обратно, так, что послышался хруст ткани. «Что?» — вымолвила она, но застыла, переведя взгляд куда-то за спину Тома. Там изваянием, с непривычно холодным непроницаемым лицом стоял Абрахас. В его руке между пальцами свободно разместились два бокала с шампанским, один полупустой. Глаза напоминали отцовские, только лорд Луи Малфой имел привычку выглядеть устрашающе, однако не Абрахас, только не он. Разве он когда-нибудь так смотрел на Аврору, даже не осуждающе, скорее, разочарованно? «Я вам не помешал?» Том вздрогнул, он сразу же узнал голос и обернулся к его обладателю, наигранно закатив глаза. «Вообще-то, помешал», на лице его не было усмешки, но она так и рвалась наружу. Абрахас смерил его уничтожающим взглядом, такими одаривают заклятых врагов, но здесь, вероятно, была попытка унизить, ведь Том еще и сидел на лавочке, глядя в ответ снизу вверх. Завершив визуальный ритуал, Абрахас будто бы забыл о присутствии Ридла. «Пойдем, Аврора», и дернул ее за руку, поднимая со скамьи, не заметив ее необутости. Босоножки валялись под лавкой, и она едва успела их подобрать, чуть не запнувшись о длинный подол своего платья. Двинуться в путь вслед за Абрахасом ей помешал Том, он успел схватить ее за руку и потянуть на себя, обувь с глухим звуком вновь упала на гравийную дорожку. Аврору тянули в разные стороны. «Отпусти ее, Малфой, ты ей не указ, если она захочет, то останется здесь. Правда, Аврора, я смотрю, ты снова изменил мнение. Что-то мне подсказывает, что завтра оно вновь кардинально поменяется. Идем, Аврора», но ответом было молчание. «Идем же», он дернул ее на себя. Крылья его носа злобно трепетали. Она растерянно глядела на них, не в силах понять, что происходит. Манжеты, свободные от захвата руки Абрахаса, были залиты расплескавшимся из бокалов шампанским, но он этого не замечал. В глазах Тома играла отчетливая враждебность. Он не отпускал руки Авроры и продолжал тянуть ее на себя. Абрахас был настроен не менее решительно. «Мы сейчас же уходим», — зарычал он. «Я и сам в состоянии проводить ее до кабаньей головы», — наперекор вторил Том. «Аврора останется со мной. Она не твоя вещь, Абрахас». «Я», — пискнула она, но тут же умолкла. «Что ты творишь? Ты совсем с ума сошла?» Все еще буйствовал Абрахас, не глядя на нее, продолжая высверливать взглядом тому дырку промеж глаз. «Как ты могла с ним такое согласиться пойти?» У него не находилось слов. Их ненависть к друг другу возрастала с каждой секундой, образовавшееся напряжение можно было резать ножом, и бедная Аврора была в центре всего этого безумия, беззащитная и обескураженная. «Ах, Ты еще и подслушивал, Малфой. Я подошел раньше, чем вы меня заметили. Яростно оправдался тот, и это было правдой. Наблюдать за тем, что творят эти двое на лавочке, было выше его сил. Аврора слишком наивна, чтобы понять, что этот извращенец не способен ни на что иное, кроме как использовать ее. Отпусти ее. Пусть она сама решит, воскликнул Том, скрипя зубами. Он готовился вскинуть руку, на запястье которой был прикреплен футляр со специальным механизмом, в ответ на особое движение руки, выстреливающий в ладонь волшебную палочку. Воцарилось молчание, Аврора так и продолжала глядеть на каждого из них по очереди, и только спустя несколько невероятно длинных секунд произнесла: «Отпусти меня, Том», словно решение суда без права на апелляцию. Том отпустил ее руку сразу же. Нет, его пальцы безвольно разжались, он был не в силах поверить, что после того, что произошло между ними, Аврора выбрала этого надменного индюка в идеально выглаженном костюме. Подобрав босоножки, она двинулась за Малфоем, повинно опустив голову. До последнего Том сверлил ненавидящим взглядом спину удаляющегося Абрахаса, ведущего Аврору за собой, как капризного маленького ребенка. Как же он его ненавидел. Видео к первой части. ВКонтакте. Http ВКонтакте.ру видео 14.591.519 160.389.883. YouTube, http://youtube.com/watchvekovmislany, пестики и тычинки, яркий огонечек, не больше спичечной головки, отбрасывающий шлейф из зеленовато-голубых искр, замельтешил возле окна, рисуя на ковре в комнате причудливые узорчатые тени, влетел в чуть приоткрытое на ночь окно, с потоком сквозняка переместился к кровати, где под легким сетчатым балдахином, свернувшись калачиком и зажав круглую подушку между ног, спала Аврора. Скомканное одеяло неаккуратной грудой возвышалось на простыне, край его спадал на пол. Ткань балдахина раздувалась подобно парашюту и шелестела. Повисев несколько секунд на месте, шарик зеленоватого света нырнул между складками и, мигая, опустился возле самого носа спящей сладким сном девушки. Ресницы ее затрепетали, веки лениво приоткрылись, и, махнув рукой возле лица, будто отгоняя назойливую муху, она с недовольным бурчанием перевернулась на другой бок. Огонек не сдался, а, переместившись следом, стал маячить возле глаз, сбрасывая на подушку и простыни искрящуюся пыль, не оставляя попыток разбудить. Аврора, распрощавшись с каким-то тревожным, но приятным сном, такие обычно не запоминаются и живут собственной жизнью, не соприкасаясь с реальностью, протяжно зевнула и села на кровати. Окончательно проснувшись, она отпрянула и вжалась в изголовье кровати, натянула ночнушку под стопы и стала испуганно вглядываться в таинственный светящийся огонек. Тот качнулся из стороны в сторону и поплыл в сторону окна, юркнув сквозь распахнувшийся на миг тюль балдахина, но внезапно остановился и мигнул ярче, словно призывая за собой. Аврора не шевелилась, но понимала, что от нее требуется. Может, это болотный фонарь, но как он сюда попал, как проник в жилый дом, ведь водится только на болотах, на то он и болотный. А где же его фонарщик? Эти существа, состоящие будто бы из струек дыма, заманивают людей в трясину, однако тут нет поблизости трясин. Что же это? Несмело опустив босые ноги на ковер, Аврора встала с кровати и раздвинула ткань балдахина. Огонек находился возле окна, ожидая ее. «Чего тебе надо?» — сорвалось с ее губ. Фонарь в ответ пару раз мигнул, потыкался в стекло и с красивой вспышкой рассыпался на тысячи микроскопических кристалликов, погасших у самого подоконника. Негромко скрипнули старые доски под ковром, когда, собрав в себе мужество, она оказалась почти у окна, выглянув в него издалека, будто в пропасть. Темная фигура, подсвеченная сзади далеким фонарем, одиноко стояла у крыльца соседнего заброшенного дома. Вокруг ни души, лишь на перекрестке над магазином волшебных перьев слабым огоньком горело окошко жилых комнат. Неожиданно неизвестный помахал рукой, нет, скорее, сухо махнул в приветствие, и в этом его жесте узнавалось нечто знакомое, что ни с чем не спутаешь. Аврора потянула вверх створку старого окна, та со скрипом подалась, впуская в комнату сильный порыв ветра, перелистнувший ворох страниц открытой на середине книги неподалеку на столе. Свернувшийся на кресле калачиком пыщ лениво поднял голову, приоткрыл один глаз и снова уснул, устроившись поудобнее.